Глава 8. Отдел по борьбе с сексуальными преступлениями занимал большую комнату, разделенную на 4 рабочие зоны хитро расставленными металлическими столами. Стеллажи, отмечавшие границы выгородок, были завалены разнообразными папками. Энджи была одной из 16 детективов отдела, работавших бригадами по 4 человека. Детективы, инструктор по спецподготовке, оператор Викласа, психоаналитик и 2 помощника руководителя работали под началом сержанта полиции Мэтта Веддера, занимавшего кабинет застекленными стенами, редкость при здешней планировке, где по обе стороны прохода начиналось общее рабочее пространство. В зале никого не было, когда Энджи подошла к своему столу. Энджи повесила куртку, стянула влажную шапку, бросила ее на стол и подошла к стеллажу, где, как ей помнилось, хранились материалы дел Ферни Хок и Риттер. Найдя нужную коробку, она с трудом донесла ее до стола и открыла. «Паларина!» Она подняла глаза. Веддер стоял в дверях своего кабинета с газетой в руке. «Где Хольгерсон?» — поинтересовался он. «В туалете или курит, не знаю». «А ну, зайди». Веддер кивнул на кабинет. «Расскажешь, как чего?» Оставив коробку на столе, Энджи прошла к начальству. Веддер плотно прикрыл дверь и с размаху шваркнул на стол «Сити Сан». «Не успела взяться за расследование, на часах и половины 10 нет, а ты уже на первой полосе». «Меня уже как грелку рвет Фитц, его, в свою очередь, Синг, и так далее во всех инстанциях до самого шефа Гуннера. Ты говорила с Сан?» Взгляд Энджи был прикован к таблоиду на столе. Поперек страницы большими черными буквами беззвучно вопил заголовок. «Зверское изнасилование на кладбище Росбей. Молодая женщина в коме». Под заголовком была фотография медиков, грузивших каталку с неизвестной в машину скорой, и Энджи с Хольгерсоном на пороге больницы Сент-Джуд. В резком свете вспышки лицо Паларина казалось мертвенно-бледным, а размазанная тушь и припухшие красные губы придавали ей вид наркоманки. Хольгерсон выглядел не лучше. Вылитый героиновый торчок с ввалившимися щеками, обтянутыми скулами и безумным взглядом. Энджи схватила газету и пробежала глазами статью. Детективы, ведущие дело об изнасиловании, уже установили личность жертвы и сейчас связываются с ее родственниками. Пока не сообщается, является ли пострадавшая Анна-Лиза Йенсен студенткой университета Виктории и дочерью видного местного промышленника Стива Йенсена. Анна-Лиза таинственным образом исчезла из кампуса 2 недели назад, что лишний раз подчеркивает удручающую статистику преступлений, которой вновь избранный мэр Джек Киллион клятвенно пообещал заняться. «Что?» — оторвавшись от статьи, Энджи уставилась на начальника. «Она и Киллиона приплела». «Другие городские газеты уже через час подхватят сенсацию и поднимут дикий хай. Кто рассказал этой репортерше, что произошло изнасилование? Возможно, у нее есть сканер. Она приезжала на кладбище и видела все своими глазами. Или поговорила с медиками скорой помощи, или врачами в больнице, не знаю». Веддер тяжело вздохнул и провел пятерней по волосам, которые в последние полгода начали редеть. «Так, ладно. Что у вас есть и что вам нужно? Кто пострадавшая?» «Мы еще не установили личность». «Тогда что здесь пишет эта фитюлька? Ты ей говорила, что выяснили?» «Я не стала ничего отрицать», — Энджи бросила газету на стол. Веддер выругался. «Хорошенький способ известить ближайших родственников, Паларина. Это же чья-то дочь, чья-то сестра». «Можно подумать, я не знаю», — огрызнулась Энджи. «И позволь сказать тебе кое-что еще». Начальник мерно постукивал каменным пальцем по ее с Хольгерсоном фотографии. «Можешь смело спорить хоть на свою задницу, что Гуннер не обрадуется твоей физиономии на первой полосе. В чем, а в этом я уверен. Ты становишься символом любого ляпа столичной полиции, особенно моего отдела». Гнев неподконтрольно рванулся откуда-то изнутри и мгновенно охватил Энджи. Она стиснула зубы. «Вот даже не смейте, Веддер. Я не виновата в том, что случилось с Хашем. Меня допустили к рабо... Ладно, ладно». Веддер примирительно поднял ладони. «Ты права, извини». Он снова выругался и пригладил волосы. Отвернувшись к окну, он постоял спиной к Энджи, глядя на мокрый снег, налипающий на стекла. Атмосфера сгущалась. Энджи стояла с тяжело бившимся сердцем и напряженной шеей. «При всем уважении, сэр», — тихо начала она, стараясь сохранять спокойствие, — «не я писала эту статейку. Эта дамочка поджидала нас у больницы и кинулась на перерез. По-моему, ничего особенного не случилось. Основная часть информации в этой статье высосана из пальца. Факты подтасованы, заявления голословны. Это же ясно». Веддер медленно кивнул и обернулся, встретившись с ней взглядом. «Извини, Энджи», — сказал он мягче. «Всем не хватает Хаша. Напряжение зашкаливает, все ждут, что покатится голова Гуннара, а может и моя. Сама ты как держишься? С Хольгерсоном сработались? Пока еще рано говорить. Он хороший детектив. Давай, срабатывайся. Энджи выдохнула. Постараюсь. Так, что у нас есть? Введи меня в курс дела. Изнасилование на кладбище связано, скорее всего, со старыми делами Риттер и Фернихок. Она вкратце рассказала Ведеру подробности, подчеркнув сходство почерка преступника, но не успела закончить, как в дверь постучали. «Войдите», — сказал Ведер. Дверь распахнул один из патрульных. «Мы нашли мать пострадавшей девушки», — выпалил он, еле сдерживая возбуждение. «Она уже в Сент-Джуд. Зовут Лорна Драмонд. Увидела газетные заголовки и в истерике бросилась в больницу. Ее дочь не вернулась с ночной смены в пекарне». «Да, неплохой способ известить близких о случившемся, Мэри Уинстон». «Из какой пекарни?» — спросила Энджи. «Синий барсук у моста на Джонсон-стрит. Там сказали, что девочка не вышла на работу и не отвечала на звонки». Энджи выскочила из кабинета, едва не сбив патрульного с ног. «Хольгерсон!» — заорала она над выгородками в зале, хватая куртку с крючка. «Где, черт побери, носит Хольгерсона?» — громко спросила она, пропихивая руки в рукава и хватая свою сумку. «На улице курит», — ответил мужской голос из дальнего угла. «Черт его побери!» — Энджи взглянула на часы и повернулась к патрульному. «Увидишь его, скажи, чтобы ехал в Сент-Джуд. Я буду там». Она вышла, не дожидаясь напарника. Едва села за руль, зазвонил телефон. Она рявкнула в гарнитуру, сдавая задним ходом. «Поларина!» «Энджи?» «Отец!» «Черт!» Она совсем забыла. Они же собирались упаковать и убрать оставшиеся вещи матери. Энджи должна была приехать час назад. «Пап, я не могу сегодня. Правда, не могу. Мне только что поручили важное расследование». «Все ясно», — вздохнул отец. «Я не рассчитывал, что ты приедешь. Ты же вечно на бегу. Всегда от чего-то убегаешь, Энджи». На этом он положил трубку. Глаза предательски жгло, когда Энджи выехала на улицу.